Глава 18. Чел и Чарли. Точную дату вылета челу обозначают за сутки. Делает это бабушка, в кои-то веки нарушившая свое зимнегородское заточение. Она приезжает накануне, в пятницу, к вечеру. Прямо в валенках бабушка идет к террариуму, от которого в эту неделю чел почти не отходит. И теперь он сидит перед ним по-турецки на смятом кресле-мешке. Бабушка останавливается по правое плечо и, не вынимая рук из песцовой муфты, извещает. Завтра в ночь. Окидывает беглым взглядом пространство за стеклом. Дневных в эту осень мало, ночные еще спят. Интересуется. Хочешь шоколадку? Чел смотрит на бабушку снизу вверх, будто бы видит ее каждый день, а не впервые за 2 месяца, и соглашается. Хочу. Бабушка извлекает из муфты неровную ручной работы плитку. Отдает и прячет ладонь в муфту. Спрашивает. Спят твари? Чел подтверждает. Спят. Ладно, ночью приду. Обещает бабушка и бесшумно уходит к себе. Чел откусывает от плитки кусочек и медленно жует, подсчитывая про себя оставшиеся до отлета часы. Выходит что-то около 17. Он извещен о конечной точке маршрута. Бывал ранее у отца в его пиндусовской квартире. Расписание рейсов помнит хорошо. Отец приедет за ним лично, несмотря на рождественский, как он выражается, потоп на основном месте работы. Почти ежедневные спектакли и концерты. Последние сборные. На пару арий и дуэтов. Летать в таком графике туда-сюда через океан совсем не резон. Но уверений начальника охраны, что он сопроводит чела от дома до аэропорта, отцу недостаточно. Уже в самолете присоединится мама с сестрами. Те задержатся на все новогодние праздники. Помогут с акклиматизацией. Какую роль играет в этой логистике бабушка, не совсем понятно. Возможно, что никакой. Она лететь отказывается. Хотя ей, разумеется, предлагают. Пусть и скорее из вежливости, явно рассчитывая на отказ, который не заставляет себя долго ждать. Да ну нахуй. Не стесняясь, внучек отмахивается бабушка. Тут же вдруг среди зимы, засобиравшись на дачу, ее стремление повидаться с приемным внуком перед долгой разлукой доводит уборщицу с домработницей до мокрых платочков, которые в кои-то веки объединяют их. Бабушка привозит с собой на дачу набор домашних вкусностей. Прямое следствие этого полуторачасового русско-татарского единения. Их аромат разносится по дому, возмущая местную прислугу. Мол, мы чем хуже, стоило ли везти в такую даль? Бабушка отмахивается и от них. На этот раз молча. Не в ее правилах метать бисер перед какой-то, прости господи, деревенщиной. Прислуга отвечает бабуле тем же. Обычные дела. Презрение сторон взаимно. Услуги и просьбы только из числа обязательных. Чел не догадывается о конфликте. Да что там конфликт, он даже не ощущает заманчивых запахов с кухни. Хотя нос свободно дышит. И нет никаких намеков на простуду. Но с момента прослушивания он настолько уходит в себя, что внешние проявления жизни дымкой проносятся мимо него, никак не затрагивая. Чел одновременно здесь и не здесь, но все больше в своих мыслях, в которых нет никого, кроме Чарли. А с ней он все давно решил. Сообщение о завтрашнем вылете воспринимается лишь как руководство к действию. План побега давно готов. В нем учтены ошибки первого. Их много. Во-первых, сама спонтанность. Она, как оказывается, совсем не способствует успеху тайных миссий. Напротив. Побег готовится и долго. Затем направление и средства. Они должны быть неожиданными. Но только не для него самого. И, наконец, главное. Еще в печальном финале первого побега он понимает. Мало просто бежать, надо бежать так, чтобы не стали искать. Не сразу после. И не потом, а вообще. Чарли смотрит на маму, но видит не ее, а лишь желтую отцовскую парку. Лицо мамы смазано. То ли тусклым светом, то ли лекарствами. Скорее и тем, и другим. После Леблонд Чарли слабо различает родителей. Они кажутся ей на одно лицо. По яме движется только куртка, которую они передают друг другу, меняясь на посту. Лишь иногда Чарли видит ее на крючке у двери. В город Парку не берут. Она, как и Чарли, заперта в яме и ее окрестностях. Лишенная человеческого тела, куртка пугает Чарли. Она так ни разу не посмела встать и подойти к ней, хотя очень хотелось. Встать хочется и сейчас. Просто встать. Пройти, дрожа и покачиваясь от головокружения, с десяток шагов. Втайне от Парки Чарли уже неделю делает это. Пока суточная норма невелика, что-то около 100 шагов. Совсем немного. Еще недостаточно для задуманного. Но уже что-то. Для Парки она лежачая. Ест с рук, ходит под себя. Ей даже одежды не полагается. Только одеяло. Шапочка и снуд каким-то чудом на месте. Их не раз в течение месяца порываются снять. И, может быть, даже снимают, но всякий раз возвращают на место. «Кто знает», — вздыхает Чарли. Она порой сутками не помнит себя, давно потерявшись во времени. О том, что сейчас зима, она знает по запорошенным снегом окнам. О месяце и числах остается догадываться. Что-то около НГ. Наряженная в метр высотой елка в углу – аргумент. Но вот до или после – кто знает. Повторяет в мыслях Чарли и, спешно реагируя на поворот головы мамы, закрывает глаза. Парка должна заблуждаться. Должна искренне верить, что Чарли лежачая. Тогда Парка потеряет бдительность и появятся варианты. Чел станет ближе. А то и вовсе они будут вместе, как давно хочется. И здесь пока самое главное – это целенаправленно ходить под себя. Основной аргумент ее беспомощности. Можно, конечно, в отсутствии соглядатаев добираться до туалета. Пару раз Чарли с наслаждением делает это, убеждаясь. Для счастья действительно мало нужно. Но постоянно вести себя так – значит навлечь подозрения. Памперсы должны использоваться. Должны пачкаться в установленный срок. Происходить все должно преимущественно во сне и ночью. А поди разберись при таком-то освещении, что сейчас и когда придут их менять. Часы висят на плохо видимой с этой точки стенки. Когда Парки нет, Чарли первым делом идет к ним. Но их 12-часовое табло тоже не отвечает на все вопросы. Чтобы не провоцировать их у Парки, Чарли слегка тужится, и накопившаяся за время последнего сна разнообразная в своей консистенции влага покидает ее. Чарли слегка улыбается. Улыбку не должна заметить Парка. Как малышок. Нет, как старушка. Одна фигня. Чел в такие моменты видится ей совсем близко. Она борется с соблазном высвободить руки из-под одеяла и обнять его. Но она лежачая. Нельзя выдать себя. Все, что она пока может сделать для чела, это ходить под себя и ждать. Из ямы есть выход. Осталось поймать момент и уйти так, чтобы не бросились искать. Ни сразу, ни потом, ни в лесу и ни в городе, а вообще. Бабушка приходит к террариуму, как и обещала, глубоко за полночь, уже в прощальную субботу. Зевая, она размещается в соседнем к челу кресле. Слетевшиеся на свет бабочки укрывают лампу плотным тюлем. Свободными остаются лишь наиболее ее раскаленные части. Комната погружена в особый, почти рембрандтовский сумрак. Как и сфирь, думает чел, разглядывая пришедшую и ее белую с золотыми блестками шаль. Он чувствует приближение бабушки, едва она выходит из своей комнаты. Табачно-шоколадный дух не оставляет ее и за городом. Шорох валенок едва уловим, но не для его уха. Он слышит их с первой прикроватной ноты. Чел надеется, что не услышит, и случится чудо, она уснет. Но чудо пока не происходит. Остается ждать и отвечать на вопросы. «Почему летят на свет?» Я недавно спрашивала. Разговор на эту тему, припоминает чел, был 2,5 года назад. Но он не указывает бабушке на это обстоятельство и только отвечает. Никто точно не знает. Версии? Солнце – обман. Надо быть ученым, чтобы это предположить. Надо быть ученым, чтобы с этим согласиться. А ты что думаешь? Это их воспоминания о выводе из куколки, от той первой вспышки света. А если ночью? Даже ночью много светлее, чем там, внутри. Бабушка несколько раз кивает и протягивает ноги к свету. Чел смотрит на валенки и на глаз сверяет размер. Впритык, как тапки Чарли. Измеряет он на глаз и пропускает следующий вопрос. Они полетят с тобой? Что, кто, сестры и мама, да? Бабушка качает головой. Они. Бабушкин подбородок указывает на террариум. Нет. И что же? Смотритель-заводчик возьмет к себе. А там? Бабушка обводит подбородком круг. Не знаю, отвечает чел и вновь косится на валенки, мысленно прикидывая их размер. Диана. Как-то вдруг в лоб без какого-либо перехода спрашивает бабушка. Чел замирает на обитой гравированной кожей пятки левого валенка. Он, ощущая себя пойманным, не знает, что сказать. Лишь повторяет после долгой, ничем не заполненной, кроме жужжания лампы, паузы. Не знаю. Врешь! Ухмылкой разрезает комнату бабушка. Чел возмущенно дергается и разворачивается в кресле, но бабушка, не меняя положения, обрывает его, так и не сорвавшийся с губ, возмущенный возглас. Сиди! Здесь она, в тебе, чую. Как тогда чую? Пот и апельсин. Бесстыжие. Она вкусно улыбается, думает секунду и продолжает с расстановкой, подчеркнуто отбивая каждую точку. Она как тот мой французишка. Вроде бы и нет его, а он есть. Больше, чем я есть. Меня ведь нет уж давно. Как танцевать перестала, так и нет. А он есть. Главное, ведь и правда не было ничего. Он и подойти-то ко мне боялся, я ж звезда, прима. На первой коробке и лица его не вспомнила. Упросила потом охламона этого отца твоего найти фотографию. Нашел как-то. Встречался с наследниками, привез. Посмотрела, вспомнила. Один из многих в толпе. Из тех, что у черного входа ждут. Порвала. Думала, запомнила, не забуду. А теперь опять не помню. Да и не хочу вспоминать. Говорят, банальщина. А верно, мы то, что мы делаем. Меня любил шоколад. Лучший шоколад в мире. Да почему любил? Любит. А ты? Ты делай, что хочешь. И забери ты их, наконец. Глазами дырку прожег уже. Бабушка нога об ногу стягивает с себя валенки. Оставшись в гамашах, она встает, набрасывает шаль на манер платка на голову и сообщает. Спать я. Надо же, сморила в кои-то веки. Пришла, обещала. А тут прям лови момент. Проходя мимо чела, она останавливается на мгновение, кладет ладонь ему на макушку. И он слышит. И ты лови. Ладонь соскальзывает на плечо и, легко пробежав по нему четырьмя пальцами, покидает чела, оставив у его лица призрачный, невидимый глазу, табачно-шоколадный морок. Парка то ли приходит на запах, то ли просто пришло время. Она откидывает два одеяла и осторожно, дабы не запачкать и простыни, меняет памперс. Движения ее точны, да мелочи натренированы. С закрытыми глазами Чарли не улавливает в сиделке какого-то недовольства. Но открыв их, вслед уходящей, она видит, с каким ожесточением та отправляет использованный подгузник в мусорный пакет и как долго моет после этого руки. Затем Парка уходит. Скоро кормление. Полчаса после замены. Примерно тогда Чарли должна официально проснуться. Поесть и снова уснуть. Еще, понятно, сейчас вечер. Поздний. Но еще не ночь. На ночь одеяла подтыкаются под нее со всех сторон, как спальный мешок, а сейчас просто накинуты сверху. Значит, впереди ужин. Жаль, ходить перед ужином нельзя, мало времени. Парка может вернуться в любой момент. Кухня на поверхности. Оттуда уже доносятся нехитрые запахи подогретого молока и овсянки. Еда одинаковая все 4 раза в день. Чарли приподнимается на матрасе. Только это движение можно себе пока позволить. Она осматривает журнальный столик. Внешне ничего необычного. Журналы, рекламные буклеты, стандартная диета, косметические мамины дела. Периодически появляется что-то новое, но редко надолго. Фавориты в основном скандинавы. Давно определены. И они заметно преобладают. В эту неделю много о горном туризме. Горы ближние и дальние. Продукция, отели, санатории. Ясно. Парка ищет нетрадиционное решение, выход из тупика болезни. И, может быть, уже нашла. Классика же, как она думает, не помогает. Это как от безысходности могут отвезти куда-нибудь. Надолго, может, навсегда. Это будет похуже бессрочной атаки ондровских фьордов. Беспокоится Чарли и совсем уже было привстает, но дверь распахивается. И Чарли падает на матрас. Благо, Парк открывает дверь ногой, в руках поднос, и не замечает ее движений. Чарли теперь уже можно открыть глаза. Позволительно даже повернуть голову в сторону кормящего. Носом отыграть запах, губами выразить сдержанную радость. Но сегодня дверь не закрывается сразу за подносом. Желтая Парка не одна. Сразу за ней входит другая, синяя. Она и закрывает дверь, стоя в облаке пара. Еще примета. Мороз там вне ямы далеко за минус 10-15, поэтому куртка нужна и в яме. Отопление Евростандарт едва-едва добирает в таких случаях 10 в плюс. Для тренировки сойдет, для больного не очень. Но на это и не рассчитывали. Чарли пытается понять, кто есть кто, и не без труда. Они почему-то не снимают капюшонов, устанавливает. Сиделка мама, вновь прибывший отец. Работают вместе. Отец двигает подушки и Чарли. Мама кормит с ложечки. Чарли вновь, который день уже борется с желанием забрать из ее рук ложку. Быть даже мнимо беспомощной не очень приятно. Не то что ходить под себя, конечно. Тут не игра, вполне себе реальное дерьмо и моча, которые не исчезают, а остаются на тебе с тобой. И ты не вправе уйти от их неприятного соседства. Во время кормления трудно держать руки под одеялом, абсолютно неподвижно. Хочется даже не помочь, а что-то сказать. Челу проще, он и без пальцев имеет голос. Думает Чарли, лишний раз улыбается кормящим. Улыбается сразу обоим, глядя куда-то между них. Не в силах благодарить каждого по отдельности. Ужин короток. Каши 3 столовых ложки. Какая-то добавка в стиле мамы. Но Чарли не пытается разобрать, что именно. Стакан молока, также микс. Но хурмы в данном случае слишком много, чтобы сразу ее не почувствовать. После еды идут препараты. Солянка из таблеток, уколов и порошков. Все сразу. Часть препаратов, как понимает Чарли, от негативных последствий других. И этих восстановителей едва ли не больше первых. Чарли покорно принимает все. В отличие от Парок, она знает, лечение результативно. Поменьше бы спать. Но поди разбери, что именно из этого успокоительное. Может быть, оно и есть укол. Тогда ничего не поделать. Не задержать таблетку во рту и не сплюнуть куда-нибудь позже в редкую минуту одиночества. После лекарств в Парке садятся на диван. Это странно. После еды обычно, если Парка одна, она сразу уходит. Что за совет? Беспокоится Чарли и с минуту наблюдает беседу, которая уже на третьем волнообразном жесте горы. Подтверждает ее недавние догадки. Парки, разочаровавшись в традиционном лечении, завтра утром своим ходом вывозит ее в даль несусветную. На этот чудодейственный Алтай. Тот самый, в котором, если верить рекламе, все должны жить вечно, но почему-то не живут. Чарли отворачивается и как-то сразу съеживается от подступившего к горлу ужаса. Бежать. Сегодня, завтра утром или никогда. Понимает она, так же, как и понимает другое. Не готова. Сдохнешь через километр. Зима опять же. В чем? Чарли возвращается к беседе Парок и улавливает ее финал. Сиделка также едет в город. Сборы слишком масштабны для одного. Старт отсюда. Не позднее 8 утра. Братья остаются в городе. Взрослые проживут. «Давно хотели», – соглашается с отцом мама и встает первой. У двери снимает парку и в ответ на вопрос отца морщит нос. «Воняет, больница. Так доеду. Дома надену другую», – объясняет мама и хочет выйти. Отец останавливает ее. «Ключ». «Зачем? Куда она денется?» «Закрывай, открывай». «Если что, она не сможет выйти». «Она лежачая, ну ладно, а если кто придет?» «Кто?» «Верно», — соглашается отец и идет следом. В дверях еще раз останавливается и осматривает яму. Задерживает взгляд на елки. Заметно хмурится и прикрывает дверь. Чарли, не слыша звука отъезжающего фургона, ждет много больше 3 минут. И эта пауза фатальна. Снотворное действует. Чарли просыпается утром еще в полной темноте. Вскакивает и бежит к часам. 5:45. У нее есть 1-1.5 часа на сборы. И первым делом, забыв о прежних страхах, Чарли снимает подгузник и надевает забракованную мамой парку. Она ненавистна. Она воняет. Но у нее есть единственный и неоспоримый плюс. В ней заметно теплее. Чел примеряет валенки, едва бабушка скрывается за дверью. В самый раз. С поправкой на тапки Чарли. В ее случае, правда, передвигаться нужно по вертикали, а не по горизонтали. И по камню, а не по сугробам. Но иной обуви у него нет. После того случая дом лишен не только ножей, но и обуви. Она изымается после каждой прогулки прислугой, живущей во флигеле. Им даны строжайшие инструкции. Чел при их озвучивании не присутствовал, но слышал отголоски, будучи на другом конце дома, запертый в комнате. Отец, как и тогда в высотке, поразил неслыханным для Баса диапазоном и странным для людей его круга словарным запасом. Так что валенки, пусть и со сдавленными пальцами, выход. Еще какой выход? Правда, сложности есть и с верхней одеждой. Она также во флигеле. В свободном доступе осенние плащи и куртки. Но за окном все -20. Ненадолго хватит накопленного телом в доме тепла. В этом случае надеяться на бабушку нет смысла. Ее шубка не налезет больше, чем на одно плечо. И примерять не надо. Все очевидно. Единственный вариант – надеть несколько вещей сразу. Чел проверял. Удобства мало, но куртка вполне себе входит под плащ. С учетом перуанского, он зовет его GDF свитера под горло. Пусть и сборный, но уже зимний вариант. Итак, одежда собрана. Теперь маршрут. Уходить нужно по реке. Она окончательно встала. Перекат сопротивлялся дольше всего, но в ночь на вторник замерз и он. Знаний по географии достаточно, чтобы понять, река идет в город. Да, изгибами и переливами, а не прямым шоссе, но в город. Там Чарли. Должна быть там. Другая проблема – связь. В доме на нее не осталось даже намека. Бабушка в этом вопросе игнорирует современность. Рыться в ее вещах – напрасный труд. Остаются прислуга и охрана. Техника у них простенькая, но с доступом в сеть. Прислуга – семья из 3 человек – мама, папа и сын. У каждого подходящий гаджет. Как заполучить его – другой вопрос. И он напрямую связан с тем, как выйти за пределы огороженной территории. Ворота и большая часть забора не обсуждаются. Вариантов нет. Первые круглосуточно заперты и открываются с пульта, который не покидает пояса охранника. Калитка открывается ключом. Но его нет даже у бабушки. Их 2. Один на том же поясе, второй у прислуги. Обычно у управляющего, реже у сына. В руках хозяйки он никогда его не видел. Восток – свои порядки. Заполучить ключ и связь таким образом можно в одном месте. Что до забора, то у него при всей его почти 3-метровой неуязвимости есть 1 болевая точка. И это все тот же флигель. Он расположен к нему вплотную и как раз на речной стороне. Это срубный дом с мансардой, окна которой выше забора и выходят на улицу. Высота зряшная. И с учетом возможного под забором снега, более чем терпимая. Осталось до нее добраться. Там же выход в сеть. Для этого нужно отсутствие жителей флигеля на месте. Днем флигель пуст, но все перемещения чела за рамками дома строго контролируются. 5 камер и 8 глаз. Чертова дюжина. Он и на порог ступить не успеет. Остается ночь. Но ночью жильцы на месте. На мансарде комната сына. Родительская спальня под лестницей на 2-й этаж. Всех троих надо куда-то выманить. В это же самое время туда же должен прийти охранник. Задача кажется невыполнимой. Но уже к приезду бабушки вопрос, по крайней мере, в теории решен. Решение – плод длительного созерцания. Чел слишком долго оставался наедине с теми, кто за стеклом. Бабушка, возможно, сама того не ведая, но странным образом намекая, устанавливает срок и предоставляет недостающую обувь. К утру субботы все складывается. Чел приступает к исполнению плана затемно. В 6:00 утра. Из разговора охранника по телефону он понял, отец будет здесь ранним утром. Координаты не точны, 8 в 9. Значит, нужен запас по времени. Одевшись как матрешка, чел поднимается к террариуму, включает лампу и заранее оставляет на листе А4 послание. Он знает, в ближайшие минуты у него не будет на это ни времени, ни сил. Он мой. Я сам. Прошу, не ищите, зачем я вам такой. Чел пишет крупно и однозначно без какой-либо дрожи в руках. Он кладет лист на кресло, рядом пакеты ваты, бинты, хересный бренди Солера Гран Резерва. И, не колеблясь, берется за журнальный столик.